Герцог растерялся. Он же было подумал, что его мечта об этом замечательном бале рухнула, раз эти окаянные горянки известили его о кончине Досмонда. Но он тут же овладел собой и сказал родственницам фразу, которую дал понять о своем решении не лишать себя удовольствия, и одновременно доказал, что не понимает смысла некоторых слов. Скончался? Да нет, это преувеличение. И уже не обращая внимания на родственниц, которым предстояло совершить, опираясь на альпенштоки, ночное восхождение, забросал вопросами камердинера. «Шлем доставили благополучно?» «Благополучно, ваша светлость. А дырочку в нем проделали, чтобы можно было дышать? А то еще, черт побери, вздохнешься?» «Проделано, ваша светлость. Проклятие! Какой неудачный вечер! Арианна, я забыл спросить Бабала, вам ли присланы башмаки с острыми носками?» «Дорогой мой, костюмер из комической оперы здесь, он нам скажет». Но я не думаю, чтобы на эти башмаки можно было надеть шпоры. — Идем к костюмеру, — сказал герцог. — До свидания, мой дорогой. Я бы с удовольствием позвал вас к нам, чтобы вы посмотрели, как мы будем примерять костюмы, это вам было бы интересно. Но мы заболтаемся, скоро полночь, а чтобы получить от увеселения полное удовольствие, нужно приехать вовремя. Я тоже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет распрощаться с герцогом и герцогиней германскими. Федра кончалась в половине двенадцатого. Мы с Альбертиной должны были сойтись у меня в одно время. Я прошел прямо к Франсуазе. Мадемуазель Альбертина приехала? Никто не приезжал. Боже мой, неужели она не приедет? Я разволновался. Теперь, когда я не был уверен в том, что Альбертина приедет, мне особенно хотелось видеть ее. Франсуаза была тоже раздосадована, но совсем по другой причине. Она только что усадила за стол свою дочь, чтобы накормить ее вкусным ужином. Услышав, что я иду, она сообразила, что не успеет убрать блюдо и разложить иголки и нитки, как будто они тут работают, они ужинают. «Я ей немножко супцу дала, да еще мозговую кость», — сказала Франсуаза. Видимо, она хотела подчеркнуть скудость ужина, а на самом деле ужин был обильный, и поэтому она, вероятно, считала себя преступницей. Даже если я по неосторожности входил в кухню во время завтрака или обеда, Франсуаза делала вид, что все уже кончено, и извиняющимся тоном поясняла: «Я перекусила» или «Я подзакусила». Но улики были налицо. Стол был завален блюдами, которые, застигнутые врасплох Франсуазы, словно злоумышленник, каковым на самом деле она не являлась, не успела убрать. Она обратилась к дочери. «Ну, иди, ложись, ты и так уж наработалась сегодня». Ей хотелось, чтобы мы думали, что ее дочка не только ничего нам не стоит и живет впроголодь, но еще и убивается ради нас над работой. «Торчишь тут на кухне, только барину мешаешь, он гостей ждет. Иди, иди к себе наверх», — повторила она. Точно ей надо было приказать дочери идти спать, хотя дочь после того, как ужин был прерван, оставалась в кухне только для приличия. Если б я задержался здесь на 5 минут, она убралась бы отсюда по доброй воле. Затем, обернувшись ко мне, Франсуаза проговорила на прекрасном народном языке, принимавшем порой легкую окраску ее личных языковых пристрастий. «Поглядите-ка, сударь, она и с лица-то спала, так ее тянет на боковую». Я был счастлив, что избавился от разговора с дочерью Франсуазы. Я уже говорил, что Франсуаза и ее дочь родились, хотя и в соседних, но в разных сельских местностях, отличавшихся одна от другой почвой, растительностью и говором, а главное, характерными особенностями жителей. Вот почему мясничиха и племянница Франсуазы очень плохо понимали друг друга, но зато у них была одна общая черта. Если их куда-нибудь посылали, они несколько часов просиживали у родной сестры или у двоюродной, все никак не могли кончить разговор, в конце концов у них вылетало из головы, зачем же их посылали, так что, когда они возвращались и их спрашивали: «Ну так как же, к маркизу де Норпуа можно приехать в четверть седьмого?» Они даже не хлопали себя по лбу и не восклицали: «Ах, ты совсем из головы вон!» Они отвечали: «А я не поняла, что маркиза нужно было об этом спросить. Я думала, ему только надо передать поклон». Котелок не варил у них настолько, что они не помнили, о чем им было сказано час тому назад. А с другой стороны, у них никакими силами нельзя было выбить из головы то, что в ней засело после разговора с родной сестрой или с двоюродной. Так, мясничиха, от кого ты слышал, что англичане воевали с нами в 70-м году, тогда же, когда и пруссаки? И сколько я ей не объяснял, что это неверно, она каждый месяц повторяла, если приходилось к слову: «Это все от того, что англичане воевали с нами в 70-м году, тогда же, когда и пруссаки». Да я же вам 100 раз говорил, что вы ошибаетесь. Дальнейший ход ее рассуждений свидетельствовал, что она осталась непоколебима в своих взглядах на историю. «Пора бы уж перестать на них злиться. С 70-го года много воды утекло» и так далее. А как-то раз, доказывая необходимость войны с Англией, против чего я восставал, она заявила: «Конечно, всегда лучше, чтоб без войны. Ну уж, если без нее не обойтись, то уж лучше скорее. Слыхали, что сестра сейчас говорила? С тех пор, как англичане воевали с нами в 70-м году, торговый договор для нас сплошное разорение. А вот когда мы их разобьем, то во Францию не впустит ни одного англичанина, пока он не заплатит 300 франков за въезд, как вот мы платим теперь, чтобы поехать в Англию». Таковы были, если не считать безукоризной честности и дикого упрямства, какое они выказывали в разговоре, не давая перебивать себя, с каким они 20 раз начинали одно и то же, если их перебивали, что придавало их речам нерушимое тематическое единство фуги и Баха. Таковы были отличительные особенности жителей сельской местности, которых и всего-то было не более 500, местности, окаймленной каштанами, ивами, картофельными и свекловичными полями. А вот дочь Франсуазы, считавшая себя женщиной современной, чуждавшаяся пережитков старины, говорила на парижском жаргоне и не упускала случая вернуть каламбур. Если Франсуаза говорила ей, что я был в гостях у принцессы, то она добавляла: «А, наверное, у принцессы на горошинке». Когда речь заходила о нашем привратнике, она считала нужным вставить: «Ваш привратник любит приврать». Это было не очень остроумно. Но особенно неприятно меня покоробило, когда она в связи с опозданием Альбертины сказала мне в утешение: «Не дождаться вам ее до скончания века, не придет она, ох уж эти нынешние сударки!» Приведенные примеры показывают, что она говорила иначе, чем мать. Но вот что представляется еще более любопытным. Мать говорила не совсем так, как бабушка, уроженка Байо-Ле-Пен. Байо-Ле-Пен находится в ближайшем соседстве с родиной Франсуазы. И все же говор в этих двух местностях не один и тот же, как и природа. Волнистые, спускающиеся к лощине местности, где родилась мать Франсуазы, растут ивы. Между тем, очень далеко оттуда есть во Франции сторонка, где говорят почти так же, как в Мезоглизе. Это сделанное мной открытие обозлило меня. Вот как это вышло. Однажды мне довелось услышать оживленную беседу Франсуазы из горничной из нашего дома, уроженкой как раз той местности, говорившей на тамошном наречии. Они почти все понимали друг у друга, я же ничего не понимал. Это они знали и все-таки продолжали, находя, должно быть, для себя оправдание в том радостном чувстве, какое испытывают при встрече землячки, хотя и родившиеся в разных концах страны, говорить в моем присутствии на своем языке, как обычно предпочитают люди, которые не хотят, чтобы их поняли. Эти наглядные уроки географической лингвистики и служанчьего товарищества происходили потом у нас на кухне еженедельно и не доставляли мне ни малейшего удовольствия. У нас в доме каждый раз, когда отворялись ворота, швейцар нажимал кнопку, чтобы осветить лестницу. К этому времени все жильцы обыкновенно возвращались домой. Я поспешил уйти из кухни в переднюю и, усевшись, прильнул к той части стеклянной двери, которую не закрывала узковатая для нее портьера, отчего на этой двери, ведшей в нашу квартиру, темнела вертикальная полоса, отражение полутьмы, обволакивавшей лестницу. Если бы полоса вдруг стала светло-золотой, это значило бы, что Альбертина внизу, и через 2 минуты будет здесь. Никто больше не мог прийти в этот час. Я все сидел, не отрывая глаз от упорно темневшей полосы. Я наклонялся всем туловищем, чтобы лучше было видно. Но как я не вглядывался, темная вертикальная черта, наперекор страстному моему желанию, не возбуждала во мне той разымчивости, которая охватила бы меня, если б на моих глазах по внезапному и знаменательному волшебству черта преобразилась в светящийся золотой пруд. Я действительно волновался. Из-за кого? Из-за Альбертины, о которой на вечере у Германтов почти и забыл думать. Боязнь лишиться простого физического наслаждения, обострявшее во мне нетерпеливое чувство, с каким я, бывало, ждал других девушек, в особенности Жильберту, если она запаздывала, причиняла мне нестерпимую душевную боль. Мне ничего иного не оставалось, как уйти к себе в комнату. Вслед за мной сюда вошла Франсуаза. Полагая, что, коль я вернулся с вечера, то розу незачем оставлять в петлице, она пришла вынуть ее. Движение Франсуазы, напомнив мне о том, что Альбертина, пожалуй, не придет, и заставив признаться самому себе, что мне хотелось быть элегантным ради нее, вызвало во мне раздражение, еще усилившись от того, что, дернувшись, я смял розу, и от того, что Франсуаза сказала мне: «Нечего было упрямиться, а теперь вот цветок никуда не годится». Надо заметить, что сейчас самое незначащее ее слово выводило меня из себя. В состоянии ожидания мы очень страдаем от того, что желанное существо к нам не идет, и присутствие кого-то другого становится для нас невыносимым. Когда Франсуаза вышла из комнаты, я подумал о том, как жаль, что теперь я ради Альбертины навожу на себя красоту. А прежде, в те вечера, когда я звал ее для новых ласк, она столько раз видела меня небритым, с неподстригавшейся несколько дней бородой. У меня было такое ощущение, что она про меня забыла, что меня ждет одиночество. Чтобы как-то украсить мою комнату на тот случай, если бы Альбертина все-таки пришла, я в первый раз за несколько лет положил на стол около кровати одну из самых красивых моих вещей — портфельчик с инкрустацией из бирюзы, который Жильберта подарила мне для того, чтобы я в нем держал книжечку Берготта, и с которым я долго не расставался, даже во время сна, кладя его рядом с агатовым шаром. Томительное чувство вызывало во мне не только мысль, что Альбертины все нет как нет, но и сознание, что она находится сейчас где-то там, вместе более ей приятным, но мне неизвестным. И вот это сознание, вопреки тому, что я час назад говорил Свану относительно моей неспособности ревновать, могло бы, если б я виделся с моей подружкой чаще, превратиться в мучительную потребность знать, где и с кем она проводит время. Я не решался послать к Альбертине. Было слишком поздно. Но в надежде, что, может быть, ужиная с подругами в кафе, она вздумает мне позвонить, я переключил телефон из швейцарской к себе, тогда, как обычно, в ночное время связь со станцией поддерживал только швейцар. Казалось бы, проще и удобнее поставить аппарат в коридорчике, куда выходила комната Франсуазы, но толку от этого не было бы никакого. Успехи цивилизации каждому дают возможность обнаружить ранее не замечавшиеся за ним достоинства или новые пороки, из-за которых он становится еще дороже или, напротив, еще несноснее своим знакомым. Так из-за открытия Эдисона у Франсуазы открылся еще один недостаток, проявлявшийся в том, что она не желала пользоваться телефоном, Хотя бы это было удобно, хотя бы это было крайне необходимо, она всегда находила предлог увильнуть, когда ее хотели научить пользоваться телефоном, так же, как иные увиливают от прививки. Вот почему телефон поставили у меня в комнате, а чтобы он не мешал моим родителям, звонок заменили треском вертушки. Из боязни, что я не услышу этот треск, я не шевелился. Я так тихо сидел, что впервые за несколько месяцев тиканье стенных часов касалось моего слуха. Вошла Франсуаза, чтобы поставить что-то на место. Она заговорила со мной, но мне была противна ее однообразно пошлая болтовня под непрерывный звук, который мои чувства менялись каждую минуту, переливаясь из страха в тревогу, из тревоги в полное отчаяние. Я поневоле выражал ей в самых неопределенных словах свое удовлетворение и в то же время чувствовал, какой у меня несчастный вид, так что в конце концов мне пришлось сослаться на ревматизм, чтобы объяснить несоответствие между моим напускным безразличием и страдальческим выражением лица. Вдобавок я боялся, как бы Франсуаза, хотя говорила она в полголоса, не из-за Альбертины, так как была уверена, что в столь поздний час она не явится, не заглушила спасительный зов, который больше не повторится. Наконец Франсуаза пошла спать, я выпроводил ее ласково, но решительно, чтобы из-за той возни, какую она могла бы поднять перед тем, как уйти, не пропустить треск телефона, я снова начал прислушиваться, начал терзаться. Когда мы ждем, двойное расстояние от уха, воспринимающего звуки, до сознания, которое сортирует их, анализирует, и от сознания до сердца, которому оно сообщает итог, укорачивается, так что мы даже не ощущаем его длины, нам кажется, что мы слушаем сердце. Меня донимали беспрестанные приступы все более настойчивого, но так пока не исполнявшегося желания услышать призывный звук. Когда же я совершил по спирали мучительное восхождение на самый верх одинокой моей тоски, из недр многолюдного ночного Парижа, внезапно приблизившегося ко мне, к моим книжным шкафам, послышался металлический, дивный, точно развивающийся шар в Тристане или игра пастушьей свирели звук телефонной вертушки. Я бросился к аппарату. Звонила Альбертина. «Ничего, что я так поздно. Что вы?» — ответил я, сдерживая радость, а радость была вызвана тем, что упоминание о неурочном часе, скорее всего, означало, что Альбертина придет сейчас, придет так поздно и извиняется передо мной за то, а не за отказ прийти. — Вы придете? — равнодушным тоном спросил я. — Пожалуй, нет, если только вам не очень трудно будет без меня. Одной частью моего существа, к которой тянулась и другая, я жил в Альбертине. Она во что бы то ни стало должна была прийти ко мне, но сразу я этого не сказал, так как теперь между нами возникла телефонная связь, я решил, что и в последнюю секунду смогу заставить ее прийти ко мне или разрешить примчаться к ней. «Да, я очень близко от своего дома», — сказала она, — «и Бог знает, как далеко от вас. Я сперва невнимательно прочитала вашу записку. Сейчас я ее перечла и испугалась, что вы все еще меня ждете». Я чувствовала, что она говорит неправду. И теперь от злости мне хотелось заставить ее прийти не столько потому, что я мечтал с ней увидеться, сколько для того, чтобы причинить ей беспокойство. Но меня подмывало сперва отказаться от того, что вскоре должно было быть достигнуто мною. Но где же она? К звукам ее голоса присоединялись другие звуки — гудок мотоциклиста, пение женщины, дальняя игра духового оркестра, и все это слышалось не менее явственно, чем милый голос, словно для того, чтобы доказать мне, что это именно Альбертина, вместе со всем, что сейчас ее окружает, тут со мной, так ком земли мы уносим вместе с травой. Те же звуки, что долетали до меня, впивались и в слух Альбертины. и отвлекали ее. То были жизненные подробности, не имевшие к ней отношения, сами по себе ненужные, но необходимые для того, чтобы подтвердить несомненность чуда. Прелестные скупые мазки, воссоздававшие какую-нибудь парижскую улицу, или резкие, жесткие, живописавшие какой-то званый вечер, из-за которого Альбертина не пришла ко мне после Федры. То, что я вам сейчас скажу, не поймите как просьбу приехать. В такой поздний час ваш приезд был бы для меня очень утомителен, я и без того умираю, как хочу спать, — сказал я. И потом, тут какая-то страшная путаница. Смею вас уверить, что в моем письме никаких недомолвок не было. Вы мне ответили, что непременно. Ну так если вы не поняли моего письма, что же вы хотели этим сказать? Я действительно сказала. Непременно, вот только не могу вспомнить, что непременно. Но вы сердитесь, это мне неприятно. Я жалею, что пошла на Федру. Если б я знала, что из этого выйдет целая история, — добавила она, — так всегда говорят в чем-либо виноватые, но притворяющиеся, будто они убеждены, что их обвиняют в чем-то другом. Федра тут ни при чем, ведь это я уговорил вас на нее пойти. А все-таки вы на меня обиделись. Жаль, что сейчас поздно, но завтра или послезавтра я приеду и извинюсь. Нет, нет, Альбертина, не надо. Я из-за вас потерял вечер, оставьте меня в покое хоть на несколько дней. Я буду свободен не раньше, чем через 2-3 недели. Послушайте, если вам неприятно, что мы с вами расстаемся, поссорившись, и, пожалуй, вы правы, я предлагаю вам, мы тогда будем по части усталости квиты, раз уж я вас так долго ждал, и раз вы все равно еще не дома, приехать ко мне сейчас же, я выпью кофе для бодрости. А нельзя ли до завтра, ведь утомительно? Уловив в этом ее виноватом тоне нежелание ехать ко мне, я почувствовал, что к жажде увидеть вновь лицо с бархатистым отливом, которое уже в Бальбеке подгоняло каждый мой день к тому мгновению, когда на берегу сентябрьского сиреневого моря со мной рядом окажется этот розовый цветок, сейчас ценою отчаянных усилий старался присоединиться совершенно другой оттенок. Мучительную потребность в том, чтобы кто-то был со мной, я испытывал еще в Комбре, когда мне хотелось умереть, если мать передавала через Франсуазу, что не может подняться в мою комнату. Венцом усилий прежнего чувства сочетаться, слиться с другим, новым, сладострастно тянувшимся к разрисованной поверхности, к розовой окраске прибрежного цветка, венцом этих усилий часто являлось в химическом смысле новое тело, существующее всего лишь несколько мгновений. По крайней мере, в тот вечер и еще долго потом оба чувства пребывали разобщенными. Однако, услышав последние слова, которые Альбертина проговорила в телефонную трубку, я начал понимать, что жизнь Альбертины, конечно, нематериальна, находится на таком расстоянии от меня, что для того, чтобы залучить ее к себе, мне каждый раз придется производить длительную разведку. Мало того, что ее жизнь устроена так же, как полевые укрепления. Да не просто как полевые, а для большей надежности, как те, что впоследствии получили наименование камуфлированных. Альбертина хоть и стояла на более высокой ступени общественной лестницы, но в сущности принадлежала вот к какому разряду женщин. Вашему посыльному консьержка обещает передать ваше письмо одной особе, как только та вернется домой. А потом вы случайно узнаете, что особа, которую вы встретили на улице, и которой потом вы имели неосторожность написать письмо, и есть эта самая консьержка. Она действительно живет, но только в швейцарской, в доме, на который она вам показала рукой. На самом деле это маленький дом свиданий, хозяйкой которого является она. Это жизнь, защищенные несколькими рядами окопов, так что, когда вам захочется увидеть эту женщину или допытаться, кто же она, окажется, вы забрали слишком вправо или слишком влево, зашли слишком далеко вперед или назад, и так пройдет несколько месяцев, несколько лет, а толку вы все равно не добьетесь. Я чувствовал, что ничего не узнаю про Альбертину, и что мне никогда не выпутаться из переплетения множества достоверных подробностей и придуманных фактов, и что так будет всегда, до самого конца, если только не засадить ее в тюрьму. Но ведь и заключенные совершают побеги. В тот вечер эта догадка отзывалась во мне легким волнением, но уж тогда в этом волнении я смутно различал трепет предчувствия долгих страданий. «Нет-нет», — ответил я, — «я ведь вам уже сказал, что освобожусь через 3 недели, не раньше, и завтра у меня такой же занятой день, как все остальные. Ну, хорошо, бегу, жаль только, что я у подруги, она...» Я уловил в ее голосе надежду на то, что я отвергну ее предложение, которое, следовательно, было сделано нехотя, и решил припереть ее к стенке. «До вашей подруги мне никакого дела нет. Хотите, приезжайте, хотите, не приезжайте, как вам будет угодно. Ведь я не просил вас приехать, вы сами предложили. Не сердитесь, сейчас возьму фиакр, через 10 минут я у вас». Итак, из ночной глубины Парижа, откуда уже достиг моей комнаты, определяя радиус действия далекого от меня существа, голос, который сейчас вот возникнет и появится здесь, после этой благой вести ко мне придет та самая Альбертина, которую я в былое время видел под небом Бальбека, когда официантов, расставлявших приборы в Гранд-отеле, слепил свет заката, когда в распахнутые настежь окна с берега, где все еще оставались последние гуляющие, неразличимые веяния вечернего ветра, свободно вливались в громадную столовую, где первыми пришедшими ужинать только еще рассаживались, где в зеркале за стойкой проплывал красный отсвет последнего парохода, отходившего в Рив-Дель, и где надолго оставался серый отсвет его дыма. Я уже не задавал себе вопроса, почему Альбертина опоздала, а когда Франсуаза, войдя ко мне, объявила: «Мадемуазель Альбертина пришла», я, не поворачивая головы, выразил наигранное изумление: «Мадемуазель Альбертина? Так поздно?» Но, подняв затем глаза на Франсуазу, как будто мне любопытно было узнать, ответит ли она утвердительно на мой вопрос, заданный притворно искренним тоном, я со смешанным чувством восхищения и ярости обратил внимание на то, что не уступавшая самой Берма в искусстве наделять даром речи неодушевленные одежды и черты лица, Франсуаза научила, как нужно себя вести в данных обстоятельствах, и свой корсаж, и свои волосы, из коих самые седые, извлеченные на поверхность взамен метрического свидетельства, облегали ее шею, согнутую под бременем переутомления и покорности.